Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, недалеко от города, ловила комаров и мошек. Поглядывая вокруг, любила повторять: «Москва!» Весной, когда после зимы просыпалась природа, она, радуясь, громко квакала вместе со своими подружками. Нежилась под лучами теплого солнышка. И вот однажды, было это уже осенью, сидела лягушка-квакушка на сучке от высунувшейся из воды коряги и наслаждалась теплым мелким дождиком. «Ах, как это здорово! Квакая сегодня прекрасная погода, мокро и сыро!» Дождик моросил по ее пестренькой спинке. Капли его собирались в маленькие струйки и текли ей под брюшко за лапки. Это было восхитительно и очень приятно. «Квак, хорошо!» — чуть было не произнесла она, но вспомнила, что уже наступила осень. А квакать надо весной. Осенью воспитанные лягушки не квакают, поэтому она промолчала и продолжала нежиться. Вдруг в воздухе раздался какой-то странный звук. Это были утки. Они сверху увидели уютное болотце и решили немного отдохнуть. Описав в небе полукруг, они сели как раз в том месте, где жила лягушка. Шум, гам от уток разнеслись по всему болоту. Крыльями громко хлопают, кричат, водой брызгаются. Всем сразу помешали. Такие вот невоспитанные утки. «Лететь кря еще далеко кря», — сказала одна из них. «Надо поесть кря». Судя по всему, это была главная утка. Все дружно стали есть. И опять громко, с чавканьем. Лягушка с любопытством наблюдала за ними из-под коряги. «Ну, хватит, летим кря, на юг кря». И тут что-то случилось с лягушкой. Сама не понимая почему, она почти закричала: «А что это такое, юг?» Случайно плюхнулась в воду, чуть не захлебнулась и, только выставив из воды свою голову, добавила: «Прошу прощения за беспокойство». Утки, конечно, могли съесть лягушку, хоть была она очень большой, но удивились ее смелости и стали говорить, перебивая друг друга: «Юг — это хорошо, на юге тепло, там теплые болота. Ах, какие там червяки! Хорошо на юге». Лягушка едва не оглохла от их шума. Когда утки угомонились, она спросила: «А много ли на юге мошек и комаров?» «О, целые тучи!» — ответила одна из уток. «Квак, здорово! Возьмите меня с собой!» «Кряк же ты полетишь! Кряк же мы тебя возьмем! У тебя и крыльев-то нет, кря!» «Дайте мне несколько минут, и я что-нибудь придумаю!» Квакнула лягушка, снова нырнула и совершенно зарылась в тину. Только так она умела думать. Только так, считала она, ей не мешает ничего постороннее. Утки сидели в задумчивости. Они размышляли над тем, какая же это смелая лягушка. Прошло достаточно времени. Даже для того, чтобы и утки успели подумать о смелости лягушки. И только они собирались улетать, как вдруг... Буль! Из воды высунулась счастливая, довольная, улыбающаяся мордочка. «Кажется, я нашла! Я придумала, квак, лететь! Пусть две из вас возьмут свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. И вы полетите! Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и все будет превосходно!» Утки опять были в замешательстве. Тащить, пусть и не очень тяжелую лягушку, на юг далеко и трудно. Но они были в восторге от ее ума и согласились. Решили меняться каждые 2 часа. А так как уток было много, а лягушка одна, то получалось, что нести ее придется не особенно часто. Нашли хороший прочный прутик, две утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и вся стая поднялась в воздух. подружки захватило дух от страшной высоты, на которую ее подняли. Кроме того, прутик все время дергался. Бедная квакушка болталась в воздухе и изо всех сил стискивала зубы, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы. Она смотрела и радовалась, и гордилась. «Вот квак я превосходно придумала!» — говорила она про себя. «Надо сказать уткам спасибо!» А утки летели рядом с ней, и те, кто не держал прутик, хвалили ее. «Удивительно умна наша лягушка! Даже среди нас, уток, мало таких умниц найдется!» Лягушка едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится с высоты, стиснула зубы и решила промолчать. Она болталась так целый день. Утки ловко менялись в полете, перехватывая прутик. Было очень страшно. Не раз лягушка чуть было не квакнула от страха. Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте. С зарею утки с лягушкой снова пустились в путь. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лугами, над лесами и над деревнями. Люди смотрели на стаю уток и, замечая нечто странное, показывали руками. И лягушке очень хотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. Она верила, что люди хвалили ее за то, что она очень умная и смелая. На следующем отдыхе она решила схитрить и сказала: «Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне сделается дурно. Добрые утки обещали ей лететь пониже, и на следующий день они летели так низко, что слышали голоса. «Смотрите, смотрите!» — кричали дети в одной деревне. «Утки лягушку несут!» Лягушка услышала это, и у нее запрыгало сердце от гордости. «Смотрите, смотрите!» — кричали в другой деревне взрослые. «Вот чудо-то!» «Знают ли они, что это моя идея?» «Смотрите, смотрите!» — кричали в третьей деревне. «Экое чудо! И кто это только придумал?» И тут лягушка не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всех сил. «Это я! Я! Я!» И с этим криком она полетела к земле вверх тормашками. Утки закричали, одна из них хотела подхватить лягушку на лету, но промахнулась. Утки летели очень быстро, и на счастье лягушки она упала не в том самом месте, где закричала, а намного дальше. Не на твердую дорогу, а в грязный пруд на краю деревни. Быстро вынурнув из воды, она вновь закричала изо всех сил: «Это я! Это я придумала!» И только после этого огляделась. Вокруг не было никого. Местные лягушки, испугавшись большого всплеска, попрятались было, а сейчас стали медленно показываться с разных сторон, с удивлением глядя на новенькую. Она увидела, наконец, зрителей и с удовольствием рассказала им историю о том, как она думала всю жизнь и, наконец, изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках, как потом у нее были свои собственные утки, которые носили ее, куда ей вздумается. Она рассказывала о прекрасном юге, где она была со своими утками, о том, как там хорошо на юге, какие там теплые болота, и как там много всяких вкусных мошек и других насекомых. «А к вам я заехала посмотреть, как вы живете. Я буду гостить у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я пока отпустила». Но утки уже никогда не вернулись. Они думали, что лягушка разбилась, и очень жалели ее.